Глава 85. Грег Хейл, распластавшись, лежал на полу помещения третьего узла. Стратмор и Сьюзен отволокли его туда через шифровалку и связали ему руки и ноги толстым кабелем от одного из лазерных принтеров. Сьюзен до сих пор была ошеломлена ловкими действиями командора. Он разыграл звонок по телефону и в результате одолел Хейла, освободил Сьюзен и выиграл время для переделки цифровой крепости. Сьюзен с опаской посмотрела на связанного шифровальщика. Стратмор сидел на диване, небрежно положив беретту на колени. Вернувшись к терминалу Хейла, Сьюзен приступила к линейному поиску. Четвертая попытка тоже не дала результата. «Пока не везет», — она вздохнула. «Быть может, придется ждать, пока Дэвид не найдет копию Танкада». Стратмор посмотрел на нее неодобрительно. «Если Дэвид не добьется успеха, а ключ Танкада попадет в чьи-то руки...» Командору не нужно было договаривать. Сьюзен и так его поняла. «Пока файл цифровой крепости не подменен модифицированной версией, копия ключа, находившаяся у Танкада, продолжает представлять собой огромную опасность». «Когда мы внесем эту поправку», — добавил Стратмор, «мне будет все равно, сколько ключей гуляет по свету. Чем их больше, тем забавнее». Он жестом попросил ее возобновить поиск. «Но пока этого не произошло, мы в цейтноте». Сьюзен открыла рот, желая сказать, что она все понимает, но ее слова были заглушены внезапным пронзительным звуком. Тишина шифровалки взорвалась сигналом тревоги, доносившимся из служебного помещения транстекста. Сьюзен и Стратмор в недоумении посмотрели друг на друга. «Что это?» — вскрикнула Сьюзен между сигналами. «Транстекст перегрелся», — сказал Стратмор. В его голосе слышалось беспокойство. «Быть может, Хейл был прав, говоря, что система резервного питания подает недостаточное количество фреона. А как же автоматическое отключение?» Стратмор задумался. «Должно быть где-то замыкание». Желтый сигнал тревоги вспыхнул над шифровалкой, и свет, пульсируя прерывистыми пятнами, упал на лицо командора. «Может, отключить его самим?» — предложила Сьюзен. Стратмор кивнул. Ему не нужно было напоминать, что произойдет, если 3 миллиона процессоров перегреются и воспламенятся. Командору нужно было подняться к себе в кабинет и отключить транстекст, пока никто за пределами шифровалки не заметил этой угрожающей ситуации и не отправил людей им на помощь. Стратмор бросил взгляд на лежавшего в беспамятстве Хейла, положил беретту на столик рядом со Сьюзен и крикнул, перекрывая вой сирены. «Я сейчас вернусь!» Исчезая через разбитое стекло стены третьего узла, он громко повторил: «Найди ключ!» Поиски ключа не дали никаких результатов. Сьюзен надеялась, что Стратмору не придется долго возиться с отключением транстекста. Шум и мелькающие огни в шифровалке делали ее похожей на стартовую площадку ракеты. Хейл зашевелился и в ответ на каждое завывание сирены начал моргать. Неожиданно для самой себя Сьюзен схватила беретту, и Хейл, открыв глаза, увидел ее, стоящую с револьвером в руке, нацеленным ему вниз живота. «Где ключ?» — потребовала она. Хейл с трудом пришел в себя. «Что произошло?» «То, что ты проиграл, а больше ничего. Итак, где ключ?» Хейл попытался пошевелить руками, но понял, что накрепко связан. На лице его появилось выражение животного страха. «Отпусти меня!» «Мне нужен ключ», — повторила Сьюзен. «У меня его нет, отпусти меня!» Он попробовал приподняться, но не смог даже повернуться. В перерывах между сигналами Сьюзен выкрикнула: «Ты, Северная Дакота! Энсей Танкада передал тебе копию ключа! Он нужен мне немедленно!» «Ты сошла с ума!» — крикнул в ответ Хейл. «Я вовсе не Северная Дакота!» И он отчаянно забился на полу. «Не лги!» — рассердилась Сьюзен. «Почему же вся переписка Северной Дакоты оказалась в твоем компьютере?» «Я ведь тебе уже говорил!» — взмолился Хейл, не обращая внимания на вой сирены. «Я шпионил за Стратмором!» «Эти письма в моем компьютере скопированы с терминала Стратмора. Это сообщение, которое Комент выкрал у Танкада. Чепуха! Ты никогда не смог бы проникнуть в почту командора. «Ты ничего не понимаешь!» — кричал Хейл. «На его компьютере уже стоял жучок!» Он говорил, стараясь, чтобы его слова были слышны между сигналами. «Этот жучок вмонтировал кто-то другой, и я подозреваю, что по распоряжению директора Фонтейна. Я просто попал на все готовое, поверь мне!» Поэтому я и узнал о его намерении модифицировать цифровую крепость. Я читал все его мозговые штурмы. «Мозговые штурмы?» Сьюзан замолчала. По-видимому, Стратмор проверял свой план с помощью программы «Мозговой штурм». Если кто-то имеет возможность читать его электронную почту, то и остальная информация на его компьютере становится доступной. «Переделка цифровой крепости — чистое безумие!» — кричал Хейл. «Ты отлично понимаешь, что это за собой влечет. Полный доступ АНБ к любой информации!» Сирена заглушала его слова, но Хейл старался ее перекричать. «Ты считаешь, что мы готовы взять на себя такую ответственность? Ты считаешь, что кто-нибудь готов? Это же крайне недальновидно! Ты говоришь, что наше дерьмовое правительство исходит из высших интересов людей?» «Но что будет, если какое-нибудь будущее правительство станет вести себя иначе? Ведь эта технология на вечные времена!» Сьюзан слушала его безучастно, а твоя сирены у нее закладывала уши. Хейл же все время старался высвободиться и смотрел ей прямо в глаза. «Как люди смогут защитить себя от произвола полицейского государства, когда некто, оказавшийся наверху, получит доступ ко всем линиям связи? Как они смогут ему противостоять?» Эти аргументы она слышала уже много раз. Гипотетическое будущее правительства служило главным аргументом фонда электронных границ. «Стратмора надо остановить!» — кричал Хейл. «Клянусь, я сделаю это!» «Этим я и занимался сегодня весь день. Считывал тексты с его терминала, чтобы быть наготове, когда он сделает первый шаг, чтобы вмонтировать этот чертов черный ход. Вот почему я скачал на свой компьютер его электронную почту. Как доказательство, что он отслеживал все, связанное с цифровой крепостью, я собирался передать всю эту информацию в прессу». Сердце у Сьюзан бешено забилось. Правильно ли она поняла? Все сказанное было вполне в духе Грега Хейла, но это невозможно. Если бы Хейлу был известен план Стратмора выпустить модифицированную версию цифровой крепости, он дождался бы, когда ею начнет пользоваться весь мир, и только тогда взорвал бы свою бомбу, пока все доказательства были бы в его руках. Сьюзан представила себе газетный заголовок. Криптограф Грег Хейл раскрывает секретный план правительства взять под контроль глобальную информацию. Что же это, очередной попрыгунчик? Вторично разоблачив попытку АНБ пристроить к алгоритму черный ход, Грег Хейл превратится в мировую знаменитость и одновременно пустит АНБ ко дну. Сьюзан внезапно подумала, что Хейл, возможно, говорит правду, но потом прогнала эту мысль. «Нет», — решила она, — «конечно, нет». Хейл продолжал взывать к ней. «Я отключил следопыта, подумав, что ты за мной шпионишь. Заподозрила, что с терминала Стратмора скачивается информация, и вот-вот выйдешь на меня». «Правдоподобно, но маловероятно». «Зачем же ты убил Чатрукьяна?» — бросила она. «Я не убивал его!» Крик Хейла перекрыл вой сирены. «Его столкнул вниз Стратмор!» «Я все это видел, потому что прятался в подсобке. Чатрукьян хотел вызвать службу безопасности, что разрушило бы все планы Стратмора». «Ну и ловок», — подумала Сьюзан. «На все у него готов ответ». «Отпусти меня», — попросил Хейл. «Я ничего не сделал». «Ничего не сделал?» — вскричала Сьюзан, думая, почему Стратмор так долго не возвращается. «Вы вместе с Танкадо взяли АНБ в заложники, после чего ты и его обвел вокруг пальца. Скажи, Танкадо действительно умер от сердечного приступа, или же его ликвидировал кто-то из ваших людей?» «Ты совсем ослепла! Как ты не понимаешь, что я ко всему этому не причастен? Развяжи меня! Развяжи, пока не явились агенты безопасности!» «Они не придут», — сказала она безучастно. Хейл побледнел. «Что это значит?» Стратмор только сделал вид, что звонил по телефону. Глаза Хейла расширились. Слова Сьюзен словно парализовали его, но через минуту он возобновил попытки высвободиться. «Он убьет меня! Я чувствую! Ведь я слишком много знаю!» «Успокойся, Грег!» Сирена продолжала завывать. «Но я же ни в чем не виноват! Ты лжешь! У меня есть доказательства!» Сьюзен встала и подошла к терминалам. «Помнишь, как ты отключил следопыта?» — спросила она, подойдя к своему терминалу. «Я снова его запустила. Посмотрим, вернулся ли он?» Разумеется, на ее экране замигал значок, извещающий о возвращении следопыта. Сьюзен положила руку на мышку и открыла сообщение. «Это решит судьбу Хейла», — подумала она. «Хейл — это Северная Дакота». На экране появилось новое окошко. «Хейл — это...» Сьюзен замерла. «Должно быть, это какая-то ошибка?» Следопыт показывал адрес, не имеющий никакого смысла. Взяв себя в руки, она перечитала сообщение. Это была та же информация, которую получил Стратмор, когда сам запустил следопыта. Тогда они оба подумали, что он где-то допустил ошибку, но сейчас-то она знала, что действовала правильно. Тем не менее, информация на экране казалась невероятной. «Эндакота равно эддосися.идю». «Эд?» — спросила Сьюзен. У нее кружилась голова. «Энсей, Танкада и есть Северная Дакота». Это было непостижимо. Если информация верна, выходит, Танкада и его партнер — это одно и то же лицо. Мысли ее смешались. Хоть бы замолчала эта омерзительная сирена. Почему Стратмор отмел такую возможность? Хейл извивался на полу, стараясь увидеть, чем занята Сьюзен. «Что там? Скажи мне!» Сьюзен словно отключилась от Хейла и всего окружающего ее хаоса. «Энсей Танкада — это Северная Дакота». Сьюзен попыталась расставить все фрагменты имеющейся у нее информации по своим местам. «Если Танкада — Северная Дакота, выходит, он посылал электронную почту самому себе. А это значит, что никакой Северной Дакоты не существует. Партнер Танкада — призрак». «Северная Дакота — призрак», — сказала она себе. «Сплошная мистификация. Блестящий замысел. Выходит, Стратмор был зрителем теннисного матча, следящим за мячом лишь на одной половине корта. Поскольку мяч возвращался, он решил, что с другой стороны находится второй игрок. Но Танкада бил мячом об стенку. Он превозносил достоинство цифровой крепости по электронной почте, которую направлял на свой собственный адрес. Он писал письма, отправлял их анонимному провайдеру, а несколько часов спустя этот провайдер присылал эти письма ему самому. Теперь, подумала Сьюзен, все встало на свои места. Танкада хотел, чтобы Стратмор отследил и прочитал его электронную почту. Он создал для себя воображаемый страховой полис, не доверив свой ключ ни единой душе. Конечно, чтобы придать своему плану правдоподобность, Танкада использовал тайный адрес. Тайный ровно в той мере, чтобы никто не заподозрил обмана. Он сам был своим партнером. Никакой Северной Дакоты нет и в помине. Энсей Танкада — единственный исполнитель в этом шоу. Единственный исполнитель. Сьюзен пронзила ужасная мысль. Этой своей мнимой перепиской Танкада мог убедить Стратмора в чем угодно. Она вспомнила свою первую реакцию на рассказ Стратмора об алгоритме, не поддающемся взлому. Сьюзен была убеждена, что это невозможно. Угрожающий потенциал всей этой ситуации подавил ее. Какие вообще у них есть доказательства, что Танкада действительно создал цифровую крепость? Только его собственные утверждения в электронных посланиях и, конечно, транстекст. Компьютер висел уже почти 20 часов. Она, разумеется, знала, что были и другие программы, над которыми он работал так долго, программы, создать которые было куда легче, чем нераскрываемый алгоритм. Вирусы. Холод пронзил все ее тело. Но как мог вирус проникнуть в транстекст? Ответ уже из могилы дал Чатрукьян. Стратмор отключил программу сквозь строй. Это открытие было болезненным, однако правда есть правда. Стратмор скачал файл с цифровой крепостью и запустил его в транстекст, но программа сквозь строй отказалась его допустить, потому что файл содержал опасную линейную мутацию. В обычных обстоятельствах это насторожило бы Стратмора, но ведь он прочитал электронную почту Танкада, а там говорилось, что весь трюк и заключался в линейной мутации. Решив, что никакой опасности нет, Стратмор запустил файл, минуя фильтры программы «Сквозь строй». Сьюзан едва могла говорить. «Никакой цифровой крепости не существует», — еле слышно пробормотала она под завывание сирены и, обессилев, склонилась над своим компьютером. «Танкада использовал наживку для дурачков, и АНБ ее проглотила». Сверху раздался душераздирающий крик Стратмора.